Глава 17. Солнце ведает о мире, подобно жрице, но никогда не заменит стаи верховных, о великих воронах. 1. Ты точно этого хочешь? Может, не нужно? Александр Белый нервно щелкал ручкой, тщетно пытаясь успокоиться. На другом конце трубки послышался тяжелый вздох, а следом раздался мягкий голос с хрипотцой. «Я не могу это так оставить. Мне нужны ответы». Он перевел взгляд с открытых папок на настенный календарь. Встав из-за стола, Белый подошел к окну и провел пальцем по пыльному подоконнику. «Хорошо. Если ты хочешь поехать туда, я с тобой», — сказал он, посмотрев на залитый солнцем внутренний двор. «Но ты же работаешь», — напомнила Алиса с явным удивлением. «Я что-нибудь придумаю. Когда у тебя вылет?» 5 июня. И я намерена поехать». «Подожди, вряд ли это хорошая идея». «Я уже приняла решение. Второго шанса может и не быть». «Но ты ведь никогда не была в Питере. Это очень большой город, и...» «Саш, я все для себя решила», — сказала Алиса без тени сомнения. «Лучше действовать по правилам, которые мне диктуют». «Это может быть опасно». «А может и не быть», — парировала она. «Ты меня не переубедишь. То, что со мной произошло в прошлом году, не означает, что подобное будет происходить постоянно». «Но что ты...» — начал Белый, но тут же осекся, решив не трогать едва затянувшиеся раны девушки. «Ладно, но, пожалуйста, береги себя». «Я буду». Александр попрощался с Алисой. Вызов завершился, экран потух, и теперь в темной поверхности отразилось его взволнованное лицо. Он достал из ящика стола влажные салфетки, тщательно вытер пыль с подоконника, а после — испачкавшиеся пальцы. Выбросил использованную упаковку и закрыл за собой дверь кабинета. Поднимаясь по лестнице, он удрученно думал о том, как же не вовремя Алиса получила это злосчастное сообщение. Еще и Рудской в отпуске с сегодняшнего дня, мысленно сокрушался Александр. «Мой отпуск в августе может перенести только он. Не без проблем, разумеется, но с заместителем я лично не знаком, хотя, наверное, стоит попробовать обратиться с этой просьбой к нему». У двери на второй этаж Белый столкнулся с Антоном, который умудрился влететь носом в его плечо. Схватив парня за руку, Александр поспешил извиниться. «Ай, ну ты даешь!» — проворчал Соличев, коснулся носа и посмотрел на пальцы. «Ладно, крови вроде нет, и очки целы. К слову, тебя-то я и искал. Билеты этой твоей Алисы. Я выяснил, что их приобрело неизвестное лицо, и отсюда вытекает проблема». 152-й. Примечание. Федеральный закон о персональных данных. От 27 июля 2006 года, номер 152, ФЗ. Конец примечания. «Да, именно он», — ответил Антон и взъерошил рыжие волосы. «Дальше мы не уедем». «Причем буквально», — с досадой сказал Белый. «У меня отпуск аж в августе, а я без понятия, кому обратиться». «У-у-у, соболезную», — протянул парень, хлопнув его по плечу. «Летом это сделать труднее всего». «А Тихонов?» «Зам? Он еще больше жлоб, чем Рудской. Попробовать, думаю, стоит, но вряд ли». Мимо них прошла группа из 4 человек, с каждым из которых Александр поздоровался и обменялся рукопожатиями. Поймав его взгляд, Антон коротко пояснил. «Тебя стали уважать после того, как ты закрыл Невзорова и накрыл сеть». «Подожди, суд уже вынес приговор?» «Да, его отправили на принудительное лечение. Ты не знал, что ли?» «Понятия не имел», — признался Белый, понизив голос. «Я слышал, ты ходил к нему. Думал, продолжаешь. Вы же были напарниками, все-таки». «Только один раз. Но не знал, что его отправили в психушку». «Он там уже 2 месяц. Если тебя это волнует, конечно». «Сейчас меня больше волнует этот аноним с билетами в Питер». «Я, конечно, могу нарыть что-нибудь, но это будет немного», — сказал Антон и перешел на шепот. «Превышать наши полномочия». «Нет», — перебил его Александр. «Ни за что, забудь, мне нужно...» Его прервала вибрация телефона в кармане брюк. Соличев улизнул, сказав, что ему пора работать, а Белый поспешно принял вызов. «Сына, здравствуй». «Привет, пап. Ты по делу?» «Да нет, хотел только попросить тебя». «Конечно. Что-то нужно из лекарств? Или продуктов?» «Для меня лучшее лекарство. Это увидеть тебя, Саша». В груди горестно заныло, тоска до боли сдавила легкие. Белый в успокаивающем жесте коснулся лба пальцами. «Пап, прости, пожалуйста, но мне нужно работать». «Да я понимаю, это мне, дураку, на старость лет заняться нечем. Вот и... Ладно, не буду тебя отвлекать тогда. «Подожди, ты пьешь лекарства? Соблюдаешь диету? Диана сказала, что ты продолжаешь есть запрещенные продукты». «Мне-то на старость лет сидеть на диетах», — со смехом сказал Тимур. «Но я стараюсь, сына, насколько это возможно». «Пожалуйста, пап, береги себя. Обещаю, я скоро приеду. Как появится свободная минутка, заеду к тебе с продуктами и лекарствами и Сеню с собой возьму». «Да не нужно ничего, у меня все есть. Я только по тебе скучаю. Очень скучаю. Не думай о вещах, люди важнее. Ты, главное, приезжай, Саша. Приезжай сам». 2. Шум сотен голосов наполнял светлый просторный зал ожидания. Алиса закрыла глаза, сделала вдох и медленно выдохнула. Руки подрагивали от волнения, а ожидающая посадки толпа не внушала уверенности. Тревога и беспокойство туманили сознание, вызывая легкое раздражение. Девушка уткнулась лицом в ладони и попыталась представить, что она одна в этом месте. Но громкие разговоры, детский плач и устроившая скандал за свободное место женщина не давали сосредоточиться. Алиса закрыла уши и постаралась дышать медленно. Через несколько мгновений шум толпы сменился гудением собственных мыслей. Звук был похож на включенный двигатель самолета, на приглушенный стук колес поезда, на что-то, работающее слаженно и мелодично одновременно. Она знала, что слышит, как сердце перегоняет кровь по телу, и ничего романтичного в этом не было. Но этот шум был в тысячи раз приятнее окружающих звуков. В голове прокручивались пережитые в томительном ожидании месяцы события, которые произошли с момента знакомства с Александром Белым, вещи и сны, о которых она не просила, убийства как знакомых, так и незнакомцев, угрозы ее собственной жизни, причем дважды за полгода, попытка достучаться до матери, месяцы психотерапии и слабая надежда, что ответы рано или поздно будут получены. Вспомнив про Николая Александровича, Алиса открыла глаза, разблокировала экран телефона и еще раз взглянула на переписку. 10 минут назад она отправила ему сообщение о том, что отправляется в Санкт-Петербург, ведь именно там, по словам автора электронного письма, ей откроется правда. Но мужчина пока не ответил. «Почему? Может, у него сеанс, а тут я навязываюсь со своими сообщениями? Или я ему надоела?» Алиса нервно прикоснулась пальцами к губам и тут же отдернула их. «Нет, не надо», — отчитала она сама себя. «Несколько раз ответил, и теперь я уже надеюсь, что так будет постоянно. Он и не обязан мне отвечать». От этих мыслей стало грустно, поэтому Алиса решила открыть переписку с Борисом и написать ему, что отправляется в дорогу. Он ответил сразу же. «Ты уверена, что это хорошая идея? Ты же никогда до этого не летала». «Тебя только это волнует», — иронично заметила Алиса. «Нет, я к тому, что тебе может стать плохо в пути, а ты летишь одна. Может, этот твой дружок из бригады прав, и тебе стоит подождать и все обдумать? Не ожидала, что ты с ним согласишься». «Я тоже. Другого шанса может и не быть, понимаешь? Я беспокоюсь о тебе, Алиса, пожалуйста, подумай хорошенько». «Что-что?» — громко спросила пенсионерка, обращаясь к стоящей рядом женщине. «Посадка началась, говорю». Алиса встала, бросила взгляд на быстро образовавшуюся очередь, накинула тяжелый рюкзак на плечо и заняла место. Телефон в руке завибрировал. «Надолго ты летишь?» — спрашивал Борис. «Не знаю, но я взяла с собой планшет и ноут. Работать все равно буду, не переживай», — ответила она. «Я больше не за это переживаю. Ты одна в большом городе. Понимаю, но я приняла решение». Борис ничего не ответил. Алиса достала паспорт и билет и протянула их девушке в синей форме. Получив указание, что ей нужен первый маршрут, она вошла в указанную дверь и спустилась на улицу. Там люди разделились на две большие группы. Вскоре к ним подъехал большой автобус, и все забрались внутрь. Через 10 минут она уже поднялась по лестнице к самолету и кивнула на приветствие стюардессы. Заняв свое место, Алиса прерывисто выдохнула и сжала дрожащие пальцы. Голова немного кружилась, сердцебиение отдавалось в ушах. Она прижалась виском к креслу и взглянула в окно с чувством трепетного страха и болезненного предвкушения. 3. Он открыл входную дверь и впустил собаку внутрь. По квартире распространился приятный запах печеной картошки. Александр разулся, отстегнул поводок от ошейника Есения и отправился в ванную. Вечерняя прогулка помогла немного привести мысли в порядок. Белый вымыл руки, скинул себе одежду и встал под струи теплой воды. Алиса улетела в Санкт-Петербург, а он не мог последовать за ней, как бы сильно этого не хотел. Уже несколько дней подряд Александр обивал пороги в надежде поменять даты отпуска, но каждый раз все заканчивалось не в его пользу. Либо вы не по адресу, либо заполните и ждите, а когда он это делал, оказывалось, что нужна подпись человека, которого не было на месте. Или еще хуже, тот, кого Белый ждал, отправлял его в новый кабинет, и все повторялось по нескольку раз. Он уже почти смирился, что не сможет присоединиться к Алисе. Единственное, на что мог сейчас надеяться, это на возвращение Рудского и на его благосклонность в отношении подающего надежды молодняка. Смыв пену от геля для душа, молодой человек выключил воду, вытер тело полотенцем и обмотался им чуть ниже пресса. Он окинул беглым взглядом свой широкоплечий силуэт и сказал: «Не был в зале уже 3 месяца, а пора бы. Зато ноги накачал, пока бегал по кабинетам». Он вышел из ванной и увидел Сеню, который все это время сидел в коридоре и смотрел на дверь. Заметив хозяина, пес вскочил на лапы и радостно завилял хвостом. «Сейчас покушаем, парень», — сказал Александр. Надев нижнее белье и футболку, Белый вернулся в коридор и позвал с собой Есения на кухню. Насыпал корм в одну миску, сменил воду на чистую в соседней и только потом надел прихватку и достал из духовки противень с ужином. Сразу по возвращении домой Александр вымыл мелкий картофель, обсыпал специями и оливковым маслом. Несколько минут включенная духовка, и он отправился на обязательную вечернюю прогулку с питомцем. Достал из холодильника магазинную селедку, времени на приготовление мяса попросту не было. Поставил еду на стол, включил ноутбук и открыл видео. На экране появилась пышная девушка с яркими желтыми волосами и безупречным маникюром. Белый прибавил громкость, взял вилку и обратился к Есению, внимание которого было полностью приковано к корму. «Приятного аппетита!» Из динамиков раздался приятный девичий голос. «На канале Леры Солнце. Сегодня я сделаю таро-прогноз на июнь для представителей знака зодиака Девы». На этот раз девушка была одета в хорошо подчеркивающие ее выдающиеся формы черный топ и наполовину скрывающий округлые плечи бежевый кардиган. Идеальный, насколько мог судить парень, макияж подчеркивал миловидность Леры, а неизменная татуировка в виде полумесяца на лбу придавала ей ауру таинственности. В кадре появилась черная скатерть с расписанными блестящей позолотой символами в большом круге. Порой Белый даже не отдавал себе отчет в том, что чаще заходит на ее канал именно в стрессовые моменты, таким образом ища утешение в словах популярного таролога. Число подписчиков Леры Солнцевой было колоссальным — 3 миллиона. Сам Александр не был одним из них. Возможно, боялся осуждения, косых взглядов со стороны тех, кто может узнать об этой его слабости. А может быть, причина лежала не на поверхности, но он не был готов копнуть так глубоко в свою суть. «Начнется сумбурно и энергично, но это не принесет результатов. К концу этого периода вы будете ощущать себя раздавленными и опустошенными», сказала Лера, указывая острым бежевым ноготком на изображение выдыхающей облако пара женщины с закатанными от усталости глазами. Она перетасовала колоду, достала из середины новую карту и продолжила. «Но не стоит зацикливаться на неудачах, это не продлится долго». Есений оторвался от еды и теперь громко локал из миски с водой. Белый начал есть и продолжил слушать таролога. Как и всегда в его случае, все, что она говорила, совпадало с действительностью. Комментаторы не стеснялись писать об этом открыто и благодарить за ее расклады. «Значит, не только у меня так», — успокаивал себя Александр каждый раз. «В середине месяца дела пойдут в гору. Колесо фортуны говорит о том, что удача повернется к вам лицом. Не упускайте появившуюся возможность. О какой сфере в основном идет речь?» — сказала Лера, доставая из колоды еще одну карту. «Пентакли. Это касается рабочих моментов или денежных вопросов. Если у вас был застой в делах, беспокоили неудачи и все валилось из рук, то в этот период все кардинально изменится». «А вот это было бы хорошо», — сказал Белый. «И в конце месяца выпадает колесница и мир. У вас будет поездка. Возможно, не в конце июня, а в начале июля или раньше, так как это старшие арканы, они могут отыграться не точно по этому времени. Однако да, ждите скорую поездку». «Ого», — сказала она, доставая еще одну карту. «Восьмерка жезлов. Очень много работы. Причем вы будете успешно с ней справляться. Это может касаться продвижения в делах. Новые знакомства и ситуации, которые требуют быстрого решения. На что стоит обратить внимание?» Лера перевернула карту и хмыкнула. Есений закончил есть и сел рядом с ногой Александра, подняв зеленовато-голубые глаза на хозяина. «Можешь не ждать меня, иди к себе», — обратился он к питомцу. Сеня встал и заковылял к своей лежанке. Потоптавшись на ней, пес занял удобную позу и посмотрел на Белого, который улыбнулся ему и переключил внимание на экран ноутбука. «Завершится процесс, который был запущен относительно давно. Но помните, что все изменения к лучшему, какими бы мрачными и непроглядными они ни казались, все изменения к лучшему. Как много старших аркан. Правосудие. Да, как я сказал ранее, что-то закончится. Это также карта кармы и справедливости». Белый поставил видео на паузу, закрыл вкладку и убрал за собой после ужина. Проходя мимо засыпающего Есения, Александр погладил его, выключил свет и ушел в комнату. Этот день он решил закончить на приятной мысли. «Все разрешится. Я не буду опускать руки и сдаваться. Нужно просто продолжать работать». 4. Город встретил ее холодным порывом ветра, заставившим прищуриться и закрыть лицо. Небо затянули тяжелые тучи. Она встала на носочки и вытянула шею, окидывая взглядом открывшийся вид. Сердце громко билось, а ребра, тревога и долгий быстрый шаг заставили ее дышать чаще и глубже. 10 минут назад Алиса быстро двигалась по указателям к выходу, обгоняя сошедших с рейса пассажиров, и думала, что на улице, подальше от толпы, прилетевших на отдых туристов, будет спокойнее и тише. Но ее надежды рухнули, как только она оказалась снаружи. На остановке толпилось около сотни людей с чемоданами. Кто-то особенно наглый толкнул ее в плечо, заставив пошатнуться и отступить ближе к стене. Алиса даже не знала, куда ей ехать. В письме был только билет на рейс. Пальцы сами потянулись к губам, и она не заметила, как стала нервно кусать кожу. Толпа с чемоданами, толкаясь и ругаясь, стала заполнять подъехавший пустой автобус. Алиса оторвала руку от лица, быстро взглянула на кровоточащий заусенец и достала телефон. «Все это, конечно, круто», — подумала она, приближая карту. «И куда мне теперь?» Сквозь густую пену темных облаков пробился солнечный луч и коснулся ее побледневшего лица. Алиса заморгала, отворачиваясь, и заметила приближающегося к ней мужчину. Невысокий, худощавый, краткостриженный, с идеальной бородой, он подошел к ней и спросил. «Воронова Алиса?» Она уставилась на него с приоткрытым ртом. Мужчина был одет в черный официальный костюм, и его приближение к ней заставило некоторых прохожих оборачиваться и перешептываться. Алиса ощутила стыдливую неловкость и тревожно подумала. «Они смеются надо мной? Я насколько нелепо выгляжу сейчас?» Телефон в руках завибрировал, привлекая внимание. Алиса увидела уведомление о новом сообщении на почте и открыла его. Незнакомец еще раз обратился к ней, повторяя свой вопрос. Она дернулась и резко кивнула. «А, да, это я». «Пойдемте со мной». «Куда?» «Меня зовут Мурат. Мне дали указание забрать вас из аэропорта и отвезти в отель». «Давайте, я вам помогу», — сказал он, протягивая руку, чтобы забрать ее сумку. «Подождите, Мурад, кто дал вам указание?» «Мой заказчик. Я всего лишь водитель. Алиса, прошу вас, давайте поспешим. Мне бы хотелось доставить вас вовремя и не попасть в пробку». Алиса перехватила рюкзак покрепче и последовала за ним. Люди продолжали коситься на нее, кто-то громко засмеялся. Она опустила плечи и голову, пытаясь стать как можно незаметнее. Алиса остановилась рядом с машиной и удивленно взглянула на Мурада. Он неправильно истолковал этот взгляд и поспешил открыть перед ней заднюю дверь черного лимузина. «Присаживайтесь». У нее было очень много вопросов, но она понимала, что Мурад не тот человек, который может ответить на них. Таинственный заказчик этого мужчины — вот кто интересовал Алису сейчас больше всего. Устроившись на кожаном сиденье шикарного автомобиля, девушка сняла рюкзак и осмотрелась. В тускло освещенном салоне играла ненавязчивая классическая мелодия. Напротив расположились 3 идеально чистых бокала. Алиса нахмурилась, когда заметила полулитровые бутылки с водой. Взяла одну и не сдержала смешок, про себя подумав. «Черт возьми, кто ты такой? И откуда так много обо мне знаешь?» Машина тронулась с места. Девушка ощутила жажду. Она осмотрела бутылки и, не заметив ничего странного, с усилием повернула крышку. По салону разнесся тихий хруст и следом звук нескольких жадных глотков. Алиса бросила взгляд на телефон, разблокировала экран и еще раз взглянула на последнее письмо. «Мурат отвезет тебя в нужное место». С одной стороны, она осознавала, что ввязывается в нечто неопределенное и рискованное, но с другой, не могла отделаться от мысли, что скоро получит ответы на все волнующие ее вопросы. В дороге Мурат предложил ей открыть окна и посмотреть на город, но девушка поспешно отказалась. «Это сейчас не так важно. Я приехала сюда не на виды смотреть», — подумала она. Они приехали примерно через 45 минут. Мурат помог ей выйти из автомобиля и пожелал хорошего дня. Алиса заозиралась по сторонам, ощутив тяжесть в животе от волнения. Водитель привез ее в самый центр города. И как только она вышла на улицу, ее окружил большой поток людей. Все куда-то спешили, громко разговаривали, гиды зазывали на прогулки по рекам и каналам, а под ногами мельтешили вечно голодные голуби. Перед тем, как уехать, Мурат указал на темное, мрачное здание, возвышающееся справа от дороги. Алиса поправила рюкзак и выдохнула, мысленно стараясь убедить себя, что все будет хорошо. Она не успела толком осмотреться, обогнула толпу и юркнула в нужный проем. Внутри столкнулась взглядом с гладко выбритым мужчиной, который тихо поприветствовал ее и указал рукой на следующую дверь. Алиса пробормотала спасибо и последовала в указанном ей направлении. По правую руку от нее у высоких окон стоял серый диванчик, маленький чайный столик и высокие кресла напротив. По левую — ресепшн с улыбающейся девушкой на фоне темного мрамора. Весь холл был отделан им и украшен в белые, черные и золотые тона. У Алисы захватило дух. Все мысли меркли на фоне одного яркого, эхом пронесшегося в ее сознании слова. «Красота!» «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» Алиса отвлеклась от созерцания красивого холла и поспешила подойти к заговорившей с ней девушке. Она неуверенно взглянула на работницу отеля. «Мне сказали зайти сюда. Назовите, пожалуйста, свою фамилию. Воронова. Алиса Воронова», — уточнила она. Девушка за ресепшеном проверила что-то в компьютере и сказала. «Да, вижу вашу бронь. Будьте добры, паспорт». Она нашла паспорт в рюкзаке, протянула девушке и решилась спросить. «А сколько это будет стоить?» «Проживание уже оплачено, не волнуйтесь. Оно включает завтрак, ежедневную уборку и доступ в лаунж-зону». Через пару минут она попросила Алису оставить свою подпись и сказала, что номер предоставляется ей на 27 ночей. Девушка судорожно вздохнула, когда увидела стоимость оплаченного проживания в распечатанном договоре. «Ничего себе ценник», — подумала она. «Почти 1 000 000 рублей за 27 дней». «Вас встретит Арианна», — администратор указала на улыбающуюся брюнетку в форме. «Удачного дня!» Арианна проводила Алису до лифта и кратко рассказала об отеле. Где и когда будут проходить завтраки, что есть возможность принести его в номер, о том, что в комнате установлена система «Умный дом». В коридоре 5-го этажа было очень уютно. Но внутри номера оказалось еще красивее. Арианна показала, как работает умный унитаз и душ, но больше всего Алису впечатлили не они. Она никогда в жизни не видела настолько большую и вместительную ванну. Закрыв дверь за работницей отеля, которая напомнила обо всех дополнительных услугах и сказала обращаться по всем вопросам по телефону, Алиса подошла к огромной кровати и упала на подушке лицом. Они пахли чистотой и оказались приятно прохладными. Она перевернулась на спину и взглянула на светлый высокий потолок, где горела большая красивая люстра. Приподнявшись на локтях, Алиса еще раз окинула взглядом комнату, но на этот раз более внимательно. На стене напротив кровати висел широкий плазменный телевизор, под ним расположился комод с кофемашиной, набором капсул, инструкцией, чайником и несколькими бутылками питьевой воды. Алиса подошла к высокому окну, облокотилась на подоконник и посмотрела на открывшийся вид. Серое небо, крыши соседних домов и толпа людей, едва умещающаяся на узкой улочке самого центра города. «Здравствуй, Питер», — сказала она, прислонившись горячим лбом к стеклу. «Надеюсь, ты и правда поможешь мне найти ответы, потому что пока вопросов стало только больше».